Глава 10. Она решила похоронить Гвансона на берегу, в тихом и живописном месте. Возможно, где-то рядом было место еще лучше, но она не смогла найти в себе силы искать его. Сложив его руки и вложив в них его меч, она еще раз заглянула ему в лицо. Как в этом мире прощаются с ушедшими? «Я не так долго знала тебя, Гвансон Пак», – тихо произнесла она, глядя вниз. «Но даже за такое короткое время я поняла, что ты был смелым и что ты был весельчаком. А это, пожалуй, самые главные качества для человека – быть смелым и обладать чувством юмора. Если бы ты был жив, ты бы не ворчал, не жаловался, а пошутил бы и полез лапать меня за коленки. И знаешь, я бы все отдала, чтобы услышать сейчас твою шутку. И даже разрешила бы себя полапать. Хотя никогда не думала, что скажу подобное. Что же, спи спокойно, славный мечник. Обещаю, что буду помнить тебя. Ты был продувной малый, и я честно надеялась, что ты сможешь обмануть и смерть. Но, видимо, тебе там понравилось. Если ты переродишься в этом мире, найди меня. Ты все же еще должен мне красные башмачки». «А я должна тебе за этот раз, когда ты прикрыл меня, дурака кусок». Она замолкает и бросает вниз собранные ей на поляне цветы. Берется за лопату. С помощью укрепления ци своих мышц довольно быстро забрасывает могилу землей, нарочно не смотря вниз, чтобы не видеть, как комья грунта засыпают лицо мечника Гвансона. Ставит в изголовье камень и раскаленной точкой ци выжигает на нем имя. И подпись «Славный мечник». Все. С прямой спиной она идет к пещере и затаскивает туда за ногу тело отца Джиао. Выносит из пещеры сундук и, не глядя, шарахает по скале ногой, выбросив достаточно ци, чтобы обрушить скальный козырек. Если в этом мире есть ад, то сегодня он пополнится еще одним постоянным обитателем. Хотя, кто она такая, чтобы судить? Судя по записям, даже этот сумасшедший, одержимый местью Мо Сюаньюй, в конце концов проникся чувствами к собственной дочери. «Господи, да что не так с этими фениксами?» – думает она. «Чертовы дарвинисты! Они не понимают, что выражение «выживает сильнейший» – это неправильно понятая истина. Выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный. Когда вы дрючите своих детей, воспитывая в них силу, вы не получите сильных, вы получите тех, кто умеет притворяться сильным. Потому что сильные как раз не дадут из них веревки ведь, а сами будут устанавливать правила, идиоты вы такие. Вы подменяете условия внешнего мира некими стандартами и выдуманными испытаниями внутри своего клана. А кто выигрывает в конце концов? Ведь самое главное качество, которое магистры клана хотят воспитать в наследниках, это именно внутренняя сила, умение настоять на своем, прогнуть вселенную под себя, а не сгибаться под внешними факторами. И вот как раз тут они все и попадают пальцем в небо по самый локоть. Они подвергают своих наследников испытаниям. Тут все верно, нужны испытания, да. Но кто судит, прошли их дети испытания или нет? Они сами. И как результат выигрывает не тот, кто спорит со старшими, а тот, кто соглашается. И с каждым следующим поколением слава клана и его сила пропадает. Клан Лазурных Фениксов пытается этому противостоять, прикладывает все усилия, относится к собственным детям совершенно бесчеловечно, лишь бы сохранить наследие предков. Но у них не получается. В результате их искусного отбора самых безжалостных и сильных побеждают самые подлые и беспринципные. Она берет сундук под мышку и подпрыгивает в воздух, активируя лезвие ци на подошвах своих босых ступней. Закладывает вираж и несется обратно в разрушенную и заброшенную деревню. Взметая серый пепел и сажу во все стороны, она опускается перед одиноким, покосившимся домиком на краю бывшей деревни. Не замечая грязной серой земли под ногами, идет к двери, открывает ее. Внутри ничего не изменилось. Все так же сидят два скелета за доской в сянцы. За кухонным столом сидит девица Джао с потерянным лицом. Перед ней на доске лежит давно пропавшая рыба и кусок заплесневелого сыра. «Госпожа вернулась!» Встает на ноги и клоняется она. «А я тут готовлю!» «Знаешь, Джао, я вот на тебя смотрела и поражалась. Как человек в таком возрасте делать толком ничего не умеет и социальными навыками никакими не обладает? Но если тебя специально вот так выращивали, то ничего удивительного!» Вздыхает Сяо Тай и ставит сундучок у дверей. «Собирайся давай. Сперва в персиковый сад заедем, в порядок тебя приведем и мою сестру заберем. А уже потом разберемся, что с тобой делать». «Что со мной делать? Но...» «В летний лагерь тебе нельзя. С твоей способностью всем говорить «да» и улыбаться, ты у меня там все время беременной ходить будешь. Там таких, как этот Гвансон, почти под 2000 бойцов. И все не дураки выпить да под юбку залезть. Так что пока со мной побудешь. Пока социальные навыки не подтянешь. Будем тебя учить». «Прошу прощения, госпожа, но как же деревня? Здесь могила моего отца, и все меня так любят». Девица Джао делает жест рукой, обводя пастораль вокруг. У крупного скелета опять отваливается череп. Девица вздыхает, встает и приделывает его на место. Но скелет окончательно разваливается на части, обдав все вокруг пыльным облаком. «Дядюшка Ван!» – всплескивает руками Джао. «Как же так? Соберитесь, у нас гости!» «Блажен, кто верует. Тепло ему на свете», – бормочет Сяо Тай. «Что же?» «Джао Мэй!» – переходит она на командный голос. Все, что могла сделать, она уже сделала. Историю этой деревни и бывшего наследника клана Фениксов она уже знает. Эту Джао она тут одну не оставит. Достаточно того, что славный мечник Гвансон тут остался. Хватит с этой деревни за глаза. «Да», – подскакивает на месте девица Джао, собирающая кости дядюшки Вана. «Совет деревни решил, что ты идешь со мной», – говорит Сяо Тай. «Вот мы собрались с тесным кружком, поговорили и решили, что ты будешь в глубинке прозябать». Все так и сказали. Вот, мол, девица Джао, дочка травника Мо, она же звезда и гений, красотка и все такое. Пусть идет на заработки в мир, счастье свое искать. А как станет богатой и знаменитой, отрастет себе дянь-тянь непрерывной культивации, так и про остальных не забудет. Будет в городе жить, дом себе купит, замуж выйдет. Вот когда кто из деревни в город поедет, всегда будет где на постой остановиться. Или если молодежь на учебу поедет. Или так, кто умный, появится на императорские экзамены, все равно. Хоть думать не придется про гостиницу, да безопасность поклажи». «Правда?» Глаза у Джао расширяются. «Так и сказали?» «Так и сказали», – кивает Сяо Тай. «А дядюшка Ван сказал, что у тебя огромный потенциал и что многое тебе по плечу. И младшая Чун тоже так сказала». «Да когда вы успели собрание провести?» Сомневается Джао. «Мы же с дядюшкой Ваном и младшей Чун так тут и сидели». «Ты заснула», – уверяет ее Сяо Тай. «Вот на руку так облокотилась и заснула. А мы и будить не стали. Дядюшка Ван сказал, мол, умаялась Джао. Оставьте ее в покое. Давайте тихо выйдем. А собрание снаружи провели, на площади, где все время собираются». «А где господин Гвансон? Он тоже на собрании был?» «Был», – улыбается Сяо Тай, чувствуя, как у нее в груди что-то сжимается. «Был. Так ему у вас тут понравилось, что он остаться решил. Красивые, говорит, тут места. Да и люди хорошие, душевные такие. Все друг с другом ладят, тебя любят все. Так что он пока в твоей деревне поживет. Пусть. Кому забор наладит, кому дров наколет. Да и если новая напасть какая, защитить сможет. Молодежь твою опять-таки искусству меча научит». Так и порешили на общем собрании. Он тут остается, а ты со мной идешь. «Правда? Ой, как здорово! Я еду с госпожой!» «Так как я беру над тобой шефство, то отныне ты мне как младшая сестра. Будешь Джао Мэй, а я для тебя старшая сестра. Тай Да Цзэ, ну или просто седьмая. Все, все, времени нет. Собирай свои вещички, но много не бери. Нам еще до кареты этой все тащить». Сяо Тай прислонилась к двери и сложила руки на груди, глядя, как Джао заметалась по домику, поднимая облака пыли в поисках. Быстро был собран узелок. Туда были сложены какие-то игрушки, швейные принадлежности, старая, ссохшаяся от времени эрху с порванными струнами и треснувший фарфоровый чайник. Собираясь, Джао нечаянно задела скелет младшей Чун и тут же суетливо бросилась его собирать и устанавливать на место. «Бедная девочка», – подумала Сяо Тай. «Вот у кого вера в человечество непоколебима. Что с ней не делали, она все равно в доброту людей верила. Нет, это не она убила жителей деревни, и не ее Кики с огромной лобастой головой. Это сделал ее отец, бывший наследник фениксов по имени Мо Сюань Юй. Вот кто верил в демоническое начало в людях. Печать поглощения ядра. Теперь эта техника есть у нее на вооружении. Конечно, она не собиралась пытать людей или предавать их для формирования жемчужины демонической ци. Но если эта печать позволяет поглощать ци, то у этой техники есть будущее. Возможно, стоит зайти с другой стороны. Возможно, она сможет найти что-то, что ускользнуло от взгляда Мо Сюань Юя в силу инерции мышления. Может быть, есть не только демоническая ци, но, скажем, ци небожителей, и для нее нужны светлые чувства. На худой конец можно же эту самую демоническую ци из демонических зверей добывать, нет? Согласно теории в этом мире, даже самое обычное животное, напитавшись дикой ци, может стать демоническим зверем. У них какая-то там естественная культивация происходит. И тут слово «демоническое» вовсе не с отрицательным посылом так названо. В мире культивации важна личная сила. А уж как она там получена, это дело десятое. И с точки зрения продвинутых культиваторов уровня божества, то, что сделал Мо Сюань Юй, заслуживает порицания только потому, что у него не получилось. Слабаком оказался Мо Сюань Юй. Не довел дело до конца. Сорвался, поубивал деревенских. А продать свою дочь в публичный дом не решился. Но и открыться ей тоже. Так и жил в своей пещере, присматривая за ней, да еду подбрасывая. Девушка же ничего не умеет. Она и еду просто из шкафчика достает. А откуда там еда появляется, даже вопросами не задается. И оно понятно. Половину времени папаша ее под дурманом держал, чтобы вопросов не задавала, да под ногами не путалась. В самый сензитивный период времени он ее попросту маковым отваром поил, чтобы спала покрепче, а не на улице с детьми играла. Сволочь, одно слово. Умеют тут людей калечить. Да лучше бы он ей ногу сломал, чем так. Она ж теперь на всю жизнь калека, только на голову. У нее ни личных границ, ни социально приемлемого поведения. Как была ребенком, так и осталась. «Госпожа седьмая сестра, я собралась!» Торжествующе выдохнула Джао и улыбнулась, сдувая со лба непослушную прядь. «А мы купим боярышник на палочке и в карамели. Я один раз в жизни пробовала. Такая вкуснотища!» «Обязательно купим!» кивает Сяо Тай. «И боярышник в карамели, и лунные пряники, и крахмальные медовые шарики с кунжутом и черным рисом. Все купим. Да ты и сама купить сможешь. У тебя же теперь деньги есть. Вон!» Она кивает на сундук. «Твое приданное!» «Ой, это же сундук отца! А я думала, куда он делся?» удивляется Джао. «Ну, деревенские его специально для тебя сохранили. Так и сказали. Мол, когда поедет Джао в дальний путь, мы ей с собой дадим. На дорогу, да на будущее. Особенно дядюшка Ван старался». «Правда? Спасибо, дядюшка Ван! Спасибо! Вы так меня любите!» На глазах Джао выступают слезы. Она всплескивает руками и бросается целовать скелет прямо в череп. Сяо Тай только глаза закатывает и оттаскивает девицу от покосившегося скелета за рукав. «Все, все. Долгие проводы, лишние слезы. Пошли отсюда». Она выталкивает девицу за дверь вместе с ее узелком, подхватывает сундук под руку и оглядывается вокруг напоследок. «Вот что вы за люди!» – говорит она. Сжечь бы вашу деревеньку. Да уже постарался один. Эх, и он тоже хорош. Вышел бы, просто поговорил бы. И он бы живой остался. И Гвансон на берегу сейчас не лежал бы. Тьфу. Она выходит и берет девицу Джао под руку. «Идем», — говорит она. «А то стемнеет скоро. А там твоя кошка тебя не отпустит. Да еще чего доброго ногу мне откусит. Или руку. А я к своим конечностям испытываю исключительно положительные эмоции. Вот как ты ко всему миру и ублюдкам в нем. Так что прибавь ходу, а я в твоей доброй деревне, населенной добрыми людьми, и секунды лишней оставаться не собираюсь». «Конечно!» – девица Джао, как всегда, полна энтузиазма и улыбается во весь рот. Сяо Тай все же кажется, что сейчас она выглядит повеселее, чем когда они в деревню возвращались. Вот до такой степени забит человек, что на все с восторгом и улыбкой реагирует. Где там ее собственные чувства? Хотя иногда из нее все же прорывается что-то. Достаточно вспомнить, что она про ростовщика рассказывала в первую встречу. А насчет Кики не переживайте, госпожа седьмая сестра. Кики я всегда с собой ношу. Джао запускает руку за пазуху и достает оттуда маленький белый предмет на кожаном шнурке, который она носит вокруг шеи. Оберег? Амулет? Сяо Тай приглядывается. Небольшой череп. Белый, отполированный прикосновениями. Кошка? Нет, слишком маленький. Котенок. Ей нравится, что мы из дома выбрались, доверительно сообщает ей Джао. Она любит погулять. Меня вот больше интересует вопрос, что она любит кушать, отвечает Сяо Тай, вглядываясь в маленький череп. Надеюсь, она святым духом питается. Или светом луны и утренней росой. Потому как если ей девицы по вкусу, то она же весь персонал персикового сада сожрет за милую душу. А мне госпожа Вейлин нравится. Она в сянцы играет хорошо, да и собеседник из нее что надо. Нет, она человечину не ест. У нее запах, объясняет Джао. Но медведя иногда может, если давно не ела. А так, как все. Мясо, тушеные овощи, рисовую кашу, траву на прикормку даю. Главное, чтобы падаль не ела, а то потом живот у нее болит. «Очуметь», – говорит Сяо Тай, поправляя сундук под мышкой. «Тяжелый, зараза. И это с усилением. Так бы она его и не подняла вовсе». Мысленно она прикидывает, сколько может сожрать такая Кики. У нее же голова такая, что на ней и Сяо Тай, и Джао Мэй могут редком лечь, и еще место останется. Тело у нее намного меньше, но голова... Эти клыки... Бррр. Она мотает головой, выкидывая из нее картинки, как голодная Кики жрет персонал персикового сада и жалуется на запах. Чего ей запах? Хорошо там все пахнут. Цветочные ароматы, очень даже вкусно. Госпожу Вейлин можно вообще вдыхать часами. Вот уж мечник Гвансон был бы доволен, бабник чертов. Она вздыхает. «Госпожа грустит?» – спрашивает Джао. «Что-то не так?» «Все хорошо», – отвечает Сяо Тай. «Все просто замечательно. А ты чего такая смурная? По деревне скучаешь уже?» «Я из-за господина Гвансона переживаю», – тихо говорит девица Джао. «Он же умер, да?» «Что?» «Я сперва вам поверила, а потом господин Гвансон пришел и сказал». Она отводит взгляд в сторону и кусает губы. А еще он ругался. «Стой, погоди». Сяо Тай останавливается и ставит сундук на землю. «Ты можешь видеть Гвансона? Но как? Стой, ты видишь духов? В смысле призраков?» «Конечно», кивает Джао. «А как иначе я с деревенскими разговариваю? Они же все умерли давно».